Глава 15. Оптиан и надсмотрщики привели Максимия назад только час спустя. Тулий выполнил приказ, и легионеры были готовы к смотру. За отпущенное им короткое время солдаты сделали все возможное, чтобы выглядеть как можно лучше. Завидев приближающегося командира когорты, Тулий громко скомандовал «Смирно!», и солдаты дружно вытянулись в струнку, глядя перед собой. Центурионы стояли перед своими подразделениями, а по обе стороны от каждого расположились Оптиан и Знаменосец. Когда Максимий и его сопровождающие подошли ближе, Катон заметил, что вид у командира когорты напряженный и мрачный. Видимо, разговор был нелегкий. Он кивнул Тулию и, даже не взглянув на солдат, тихонько приказал ему распустить строй. «Когорта, разойдись!» Солдаты покинули строй и разошлись обратно по спальным местам. От Катона не укрылось, что многие недовольно ворчали на командиров, мол, они сами не знают, что им надо. То затевают построение, как для смотра, то отменяют. Нет бы дать людям отдохнуть. Молодой центурион уже усвоил, что таков армейский уклад. Солдата непременно нужно чем-то занять, ведь безделье — злейший враг дисциплины. Но сейчас случай был особый. Люди измотаны, голодны, и их возмущение казалось вполне понятным. Но даже при этом... Катон пригрозил жезлом паре солдат, чье ворчание достигло его слуха. «А ну, тихо!» Бойцы, видавшие виды ветераны, умолкли, но перед тем, как отвернуться, одарили центуриона презрительными взглядами. На миг Катона охватила холодная, горькая ярость, и он чуть было не приказал наглецам вернуться, чтобы наказать их за дерзость. Легионер обязан уважать командира, если не как личность, то как старшего по званию и положению. Но пока Катон об этом думал, двое ветеранов уже исчезли в кругу других бойцов Центурии, и предпринимать что-либо было поздно. Катон со злости ударил себя тростью по левой ладони и поморщился от боли, которую сам себе причинил, будто в наказание за собственную неисправимую нерешительность. Вот Макрон, тот бы мигом обоим яйца открутил. Повернувшись, Катон увидел, что остальные центурионы направляются к Максимию, за спиной которого так и стоит, дожидаясь невесть чего конвой. Катон поспешил присоединиться к остальным. Презрение к себе, только что так его удручавшее, сменилось тревожным любопытством. Центурионы стали перед командиром когорты тесным полукругом. Максимий по-прежнему был в одной тунике и явно испытывал неловкость, что в таком виде обращается к подчиненным, которые одеты как на парад. «Легат выслушал мои показания. Сейчас он хочет переговорить с каждым из вас по отдельности. Присутствующий здесь Оптиан поведет вас на допрос в порядке старшинства. Друг с другом ничего не обсуждать, все ясно?» «Так точно, командир», — тихо отозвались центурионы. Потом Тулий поднял руку. «Да». «Как насчет солдат, командир?» «А что насчет солдат?» «Кто-то из них тоже потребуется там или как?» «Нет, пусть остаются здесь. И не стоит их дергать, объяви, что сегодня хозяйственный день». Тулий хмуро кивнул. Хозяйственные дни объявляли редко. Они были, по сути, днями отдыха, когда легионерам формально предписывали приводить в порядок снаряжение, а в действительности предоставляли возможность отдохнуть, поболтать и поиграть в кости. Солдаты, ясное дело, очень любили такие дни, а центурионы, наоборот, относились к этому неодобрительно, считая, что дни отдыха только расслабляют личный состав, нанося ущерб порядку и дисциплине. Правда, командир, отдававший подобный приказ, мог рассчитывать на некую талику популярности. «Хозяйственный день?» — кивнул Тулий. «Будет исполнено. Объявить им прямо сейчас?» «Нет, я объявлю сам. Ты сейчас пойдешь с Оптианом». «Есть, командир?» Тулий перевел взгляд на бесстрастные лица конвоиров. Максимий заметил озабоченное выражение его лица и тихо заговорил с командирами. «Все в порядке. Я сделал то, о чем говорил вам раньше. Вам не о чем беспокоиться. Просто говорите правду». «Центурион Тулий?» — громко сказал Оптиан и указал рукой на конвой. «Прошу проследовать с нами, командир». «Да, конечно», — отозвался Тулий, нервно сглотнув. Расстегнув ремни шлема, Тулий шагнул навстречу конвоирам, взял увенчанный гребнем шлем под мышку и зашагал в сторону палаток. Конвой последовал с ним. Когда они оказались вне пределов слышимости, центурион Антоний подступил к командиру когорты поближе. «Что случилось, командир?» Максимий посмотрел на него безо всякого выражения. «То, что случилось со мной, не имеет никакого отношения к вам, понятно?» Антоний опустил глаза. «Прошу прощения, командир. Просто я беспокоюсь. Никогда раньше ни с чем подобным не сталкивался. Губы Максимия расплылись в легкой улыбке. Так ведь и я тоже. Ты просто отвечай на вопросы, которые будет задавать тебе легат. Отвечай предельно правдиво и помни, что ты не кто-нибудь, а центурион лучшего легиона империи. Если центуриона и может что-то в жизни беспокоить, так это варвары, зараза, нехватка вина да безумная ревность женщин. Ну а расспросы? Он покачал головой. От расспросов тебе никакого вреда не будет. Антоний улыбнулся. Заулыбались и остальные. Даже Катон, проведший детство в императорском дворце, хорошо знал. Неправильный ответ на вопрос может убить человека вернее, чем самый могучий варварский воин. Все утро и первую половину дня центурионы провели у тлеющих остатков костра, сложенного рабом, чтобы приготовить завтрак. Вернувшись с допроса, Макрон достал из кожаного вещмешка оселок и принялся точить свой и без того острый меч. Он ни с кем не перемолвился ни словом, даже с Катоном, и прятал глаза, чтобы не встречаться взглядами с другими центурионами, словно полностью сосредоточился на точильном камне и сверкающем полированном клинке. Пока Антоний был на допросе, Тулий с Феликсом играли в кости, причем удача улыбалась Феликсу. Ему так везло, что казалось, это нарушает все законы вероятности. А поскольку набор костей принадлежал именно Феликсу, у Тулия обычно весьма доверчивого стали зарождаться подозрения. Катон некоторое время с любопытством наблюдал за игроками. Сам он никогда не играл в азартные игры, где все решает случай, и считал их занятием для слабоумных. Правда, живя в Риме, он порой делал ставки на скачках в большом цирке, когда случалось разжиться деньгами, но только тщательно изучив и сопоставив шансы всех участников. Максимий сидел чуть в стороне от прочих, спиной к подчиненным, и смотрел в сторону брода и усеянного мертвыми телами дальнего берега. Катон сочувствовал ему, хотя за короткое время совместной службы претерпел от командира когорты немало обид. Однако любой человек, оказавшийся в подобном положении, представлял бы собой плачевное зрелище, и солдат, и тем более старший центурион. К тому же Максимий уже не молод, и если расследование разрушит его карьеру, он вряд ли сможет добиться чего-нибудь в жизни. Станет рядовым легионером со скудным содержанием, а выйдя в отставку, будет влачить жалкое существование в какой-нибудь ветеранской колонии, предаваясь пьянству и воспоминаниям. Между тем, вышедший в отставку центурион получал возможность поступить на гражданскую службу и даже выдвинуться в магистраты. Но, по-видимому, такое будущее Максимию не светит. Катон отвел взгляд от командира когорты и посмотрел вниз на манящую прохладу реку. Антоний все еще был на допросе, а когда он вернется, настанет черед Феликса. Таким образом, Катону хватит времени искупаться. Он снял тунику и повернулся к Макрону. «Пойдем искупаемся. Ты как?» Макрон оторвался от своего дела и посмотрел на него с удивлением. «Ты что, плавать собрался?» «Все лучше, чем здесь сидеть». «Лучше? А толку-то?» Катон нахмурился. «Так ты идешь или нет?» Макрон аккуратно вложил меч в ножны. «Пожалуй, пойду, а то как бы тебя в омут не затянуло». «Ага, нахрен! Ха!» Когда они вместе направились к выходу из лагеря, что был поближе к реке, Максимий крикнул вслед. «Смотрите, слишком долго не задерживайтесь!» Катон кивнул, а когда вновь повернулся к Макрону, тот глянул на него и устало поднял брови. «Иногда мне хочется, чтобы мы снова оказались с теми местными ребятами в Калеве. Хорошая была служба, все просто и ясно. И никаких тебе хреновых начальников, которые без конца следят за каждым твоим шагом». «А мне помнится, ты всю дорогу твердил, что тебе не терпится вернуться на службу в Легион». «Так я ведь представить себе не мог, что вляпаюсь в такое дерьмо. Угораздило же нас оказаться под началом у этого Максимия. Я бы ему и полевую кухню не доверил». «А мне он кажется толковым командиром. Да, он суров, бывает, что слишком груб, но свое дело, кажется, знает». «Много ты в этом понимаешь», — буркнул Макрон, качая головой. «За пару месяцев хрен научишься различать, где дерьмо, а где нет. И посмотри на других. Тулий вечно торопится. Не знаю уж, как ему вообще удалось вчера продержаться». «Одно могу предположить. Он все-таки круче, чем кажется», — признал Макрон. «А Феликс с Антонием вообще слишком молоды и неопытны для командиров». «Один на 5 лет старше меня, а другой вовсе на 10», — указал Катон. «Что правда, то правда. И порой это сказывается. Но у тебя, по крайней мере, имеются мозги, да и глаз верный, и ты все на лету схватываешь. Не понеси Легион в прошлом году такие большие потери, тут нашлись бы лучшие кандидаты на повышение, чем эти два придурка. Макрон умолк, когда они проходили ворота, где по обе стороны на солнцепёке стояли на вытяжку часовые. Центурионов пропустили без вопросов, и они двинулись по пологому склону вниз к реке. Высокая сухая трава шуршала под ногами. Они направлялись к месту на несколько сотен шагов выше брода по течению, подальше от все еще валявшихся на мелководье трупов. К сожалению, ветерок дул с противоположного направления, и с каждым его порывом, когда листья прибрежных ив начинали трепетать, их обдавало смрадом разлагающейся плоти. Найдя место, где берег плавно спускался к воде, центурионы сняли туники и расшнуровали сапоги. Макрон с разбегу бросился в воду, подняв фонтан брызг, нырнул и почти сразу вынырнул, стряхивая капли с темных стриженных волос. «Да чего же, вода холодная!» Он повернулся и мощными гребками поплыл на середину реки. Катон подождал, пока он отплывет от берега, потом сам спустился и вошел в воду. После изнуряющей жары летнего дня вода в реке оказалась просто ледяной. Катон на цыпочках направился к Макрону, подняв руки и вздрагивая всякий раз, когда его обдавало волной. Макрон, отплывший уже довольно далеко, повернулся и расхохотался. Ну что ты как старуха несчастная? Давай сюда!» Катон стиснул зубы и, подогнув колени, полностью погрузился в воду. В первое мгновение юноша испытал шок. От холода перехватило дыхание, но справившись с собой, он поплыл к другу, неуклюже загребая руками и стараясь держать лицо подальше от воды. «Хорошо, что я решил пойти с тобой», — с улыбкой промолвил Макрон, когда Катон добрался до него и встал, коснувшись ногами дна. «Тебе явно недостает практики». «А где мне было набраться умения?» «Давай я тебе сейчас все покажу». Макрон постарался ознакомить друга с основами плавания, а Катон старательно учился, хотя до смерти боялся, что вода в любой миг сомкнется у него над головой. В конце концов Макрон бросил это занятие, и они уселись на отмели так, что река омывала им бедра, а солнце грело спины. «Я мог бы к этому привыкнуть», — пробормотал Катон. «А я нет». Катон повернулся к старшему другу. «Почему? Кто-то сказал что-то, о чем я должен знать?» «Нет. Просто легат, кажется, очень спешит. По-моему, он хочет покончить с расследованием как можно скорее и пуститься в погоню за Каратаком. Ему нужно спасать свою репутацию». «С чего бы это? Разве он виноват в том, что когорты не было на месте, когда Каратак подошел к переправе?» «Да, его личной вины в этом нет, но наша когорта — часть его легиона, так что пятно позора все равно ляжет на легата, будь уверен. Кроме того, у него наверняка есть соперники, которые не упустят возможности облить его грязью». «Соперники?» «О боги, Катон! Ну нельзя же быть таким наивным! Веспасиан метит в преторы, а такого ранга достичь очень непросто. Говорят, что перед этим надо послужить в должности эдила. Имей в виду, с каждым шагом вверх по карьерной лестнице влиятельных постов становится все меньше, а вот соперничающих из-за них сенаторов все больше. Чем выше пост, тем больше желающих его занять. Причем все это люди, способные собственным детям глаза выколоть, если это поможет им подняться на ступеньку выше. И если никто из штаба командующего не попытается использовать нынешнюю неудачу, чтобы навредить легату, это будет просто чудо. А значит...» Макрон печально посмотрел на Катона. «Значит, Веспасиан неизбежно будет искать, на кого можно официально возложить всю вину». «На нашу когорту?» «А на кого же еще?» «Бедный старина Максимий». «Максимий?» Макрон разразился горестным смехом. «С чего ты взял, что он возьмет вину на себя?» «Да он же сам сказал», — удивленно промолвил Катон. «Сказал, что он в ответе за все». «И ты ему поверил?» «Да», — серьезно ответил Катон. «Это ведь так и есть. Не отправься он в погоню за теми налетчиками». «Не о том речь, дурачок. Ты правда поверил, что он примет на себя всю ответственность?» Катон призадумался. «Он так сказал, и прозвучало это убедительно». «А почему ты решил, что он не станет действовать в том же духе, что и легат? У Максимия ведь тоже многое стоит на кону, хоть он и не претендует на высокие посты. Он ведь старший центурион, верно?» Катон кивнул. «Некоторые соображения применимы к нему в той же мере, что и к Веспасиану. Следующий возможный карьерный шаг для Максимия — это назначение в первую когорту легиона. 5 должностей, на которые имеется 9 претендентов. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы сообразить, какое соперничество развернется между командирами других когорт. И уж если Максимий выйдет из игры, они, поверь мне, слез проливать не станут. Естественно, Максимий, как и легат, будет стараться переложить вину на кого-то другого. «И кто, по-твоему, это будет?» «Ты?» «Угадал», — грустно промолвил Макрон. «Беда в том, что на мне цепочка командиров заканчивается, и я таким образом уже не могу переложить ответственность на кого-то еще. Ну, разве что попытаюсь обвинить во всем хреново Каратака, которого здесь вообще не должно было быть». «Ты можешь попытаться...» «Заткнись, Катон! Так оно лучше будет». Макрон поднял руку и указал на берег, где лежали их туники. «Давай-ка вернемся в лагерь. Скоро твоя очередь идти на допрос». «Да», — согласился Катон и последовал за другом на сушу. «Нужно еще подумать, что мне говорить». «Об одном тебя прошу, только не умничай, ладно? Будь попроще». «Как тебе угодно», — ответил Катон, пожимая плечами.